Что же касается теории, так она, батенька мой, создавалась еще задолго до Ленина и даже до Карла Маркса. Устроить жизнь человека без Бога, без религии, давненько пытается так называемый прогрессивный материализм. Понимаете ли, и Маркс, и Ленин были, пожалуй, слишком трезвыми реалистами по сравнению с теми более ранними фанатиками, подхватил Дмитрий Иванович, загораясь. Какими ранними? Коммунизм, как понятие, начался с Маркса и Энгельса, — возразил Костя. «Чего?» — удивился Успенский и поклонился в его сторону. «Здрасте, пожалуйста. Вы пришли, молодой человек, не на занятие кружка по изучению политграмоты. Так вот, запомните, отцом раннего коммунизма уже более 100 лет считается Грак Бобёв. Маркс был доктором, ученым человеком. Его коммунизм не каждому понятен. Он отодвигается в далекое будущее. А у этого землемера все просто, как 2×2=4. Революция — ничто, пока она дает всем политические права. Зачем они? Надо всех уравнять имущественно. То есть не бедных подтянуть к богатым, а богатых низвести до уровня бедных, и сделать это немедленно силой государственной власти. Посему требовал политической организации во имя переворота и введения диктатуры секретной директории при так называемом самодержавии народа. Самодержавие народа — здесь пустая фраза. Никакое самодержавие одних невозможно при диктатуре других. «Это был удивительный тип, понимаете ли?» — поднял палец Роман Вильгельмович. «Когда якобинцы с его теорией пришли к власти, он обвинял Робеспьера в тирании, а после казни этого практика, так это, когда сам Бобёв стал заговорщиком, он уже хвалил Робеспьера и обещал еще решительнее уравнять всех, но не успел». Самому голову срубили. Юхно прыснул и засмеялся. «Так это ж буржуазная революция, а у нас пролетарская», — сказал Герасимов. «Мы говорим о принципе, голова», — воскликнул Успенский. «А принцип того коммунизма таков — силою власти уравнять всех имущественно». Бобёв боялся даже интеллектуального неравенства, а потому требовал обучения свести до минимума. Он считал, что главная опасность идет от умственного гения. И выдумал этот термин. Отсюда всеобщее равенство при полном бесправии. «Вот чью теорию развивал Петенька Верховенский из бесов, который мечтал горы сравнять». «Ну, то литературные персонажи, а наши реальные бесы, и Ткачев, и Нечаев, и Бакунин, разве не оттуда пошли? Уж кто-кто, а Маркс их не жаловал, хотя они и пытались прилипать к нему, так это...» «Конечно же, оттуда», — подхватил Успенский. «Бакунин с его сатанинской формулой «В сладости разрушения есть творческое наслаждение» — весь от ранних социалистов. Типичный революционер-космополит ни в чем границ не признавал. Быт, национальный уклад, географические условия — все отметал. Все упразднял — классы, расы, государства. Все поломать, а на обломках построить один образец рабочей жизни, общий для всех. Когда наша интеллигенция стала просвещаться насчет социализма в кружках Станкевича, Петрашевского и прочих, теория уже гуляла по миру в полной силе. В 30-х годах Буонаротти теоретически развил Бобёва, подновил его, ввел в моду. И прогрессисты радовались. Ну как же? Социализму возвращен его боевой характер, отнятый у него утопистами. Тот же Буонаротти считал, что частная собственность есть преступление против общества.